Так, первый акт явлений с разоблачениями можно считать успешно пройденным. Обращаюсь я к друзьям. Вы как, морально готовы узнать еще один из моих секретов? Валяюш, так же лениво говорит Рой. Для тех, кто не понял, сурово уточняю я. Сейчас вам предстоит познакомиться с одним из моих работников. Зовут его Кавояшка. Он, как бы это помягче сказать, несколько большой и на вид слегка, не безобидный. Так что рекомендую перед знакомством сходить до кустиков, чтоб чего не вышло от неожиданности. Напугал, ухмыляется мой старый друг, показывая шсарю Кавояшку, а мы от души посмеемся. Кавояшка, проявись. Командую я монстру, который как раз занял место прямо перед парнями. Хи-хи-хи-хи, нервно в два голоса захихикали мои недоверчивые друзья, трясущимися пальцами тыкая в направлении дружелюбно улыбающегося им своей метровой в ширяхой десятиногого крокодила-скорпиона. Ты это назвал Кавояшкой? Уху-ху-ху-хо-хо. Все же мне очень повезло с друзьями, и со старым, и с новоприобретенным. Удивительно крепкая психика у обоих. Ладно, Рой, который знает меня уже давно и ко многому успел претерпеться, но и Ром известие о прилагающихся ко мне скелетах воспринял с каким-то удивительным стоицизмом. Видимо, жизнь в соседстве с эльфорой приучила его к тому, что самый жуткий монстр, если он за тебя и против светлых, то и не монстр вовсе, а вполне заслуживающая уважения симпатичная, хоть и несколько экстравагантная личность. 4 дня мы наслаждались вдали от цивилизации возможностью творить любой немыслимый беспредел. За это время Ром освоил боевой транс 2-го уровня, первым и так владел, и Рой начал его во внетелесном состоянии готовить к переходу на 3-й. Я же тем временем силами 90 монстров готовил стройплощадку. Еще 2 чудовища выдвинул на дальние подступы, что поповестить нас в случае появления нежданных гостей, а апельсинка с Кавояшкой крутились рядом со мной, как 2 верных адъютанта или, что было ближе к их роли, 2 прораба-прожект-менеджера, так как их я активно грузил планами предстоящей стройки века, коим придется исполнять в мое отсутствие. По моим прикидкам, в первую очередь нам надо было возвести минимально пригодный для жизни дом с прилегающими к нему мастерскими. Так что сейчас монстры заготавливали стройматериалы, валили лес и таскали камни поближе к первому объекту. Пока Рой гонял Ромма в части боевых трансов, а Ром Роя, по фехтованию, я с апельсинкой подбивал итоги техпроцесса создания псевдоискусственного интеллекта. Весь процесс создания монстра класса апельсинка укладывался в 8431 технологическую операцию, требовал несколько тонн различных материалов и дофигища мага дней кропотливой работы. Кавояшка был еще более сложным в изготовлении. Но вот процесс создания самой псевдоличности был относительно прост, и его можно было свести всего лишь к 375 операциям, из которых всего 263 требовали участия магов. Правда, при этом задействовалась универсальная энергия и все 8 ее составляющих. И я очень хотел как можно быстрее научиться создавать такой артефакт, поскольку возможность скидывать расчетные и поисковые задачи на монстров меня крайне впечатлила и возбудила. Если на таких псевдоличностях удастся создать интеллектуальную производственную линию, то терпство Минг почти мгновенно решит вопросы и с эльфами, и с экономическим развитием. Периодически Рой с Роммом подваливали ко мне с криками «Шелд, иди драться, подлый трус!» Я на них рычал и требовал свалить в канавку, так как у меня пёр творческий процесс. Когда понял, что так просто от них не отделаться, выдал каждому по монстру и предложил научиться ездить на нем верхом. Это на какое-то время сработало. Я же за 3,5 дня под руководством апельсинки умудрился создать мозги первого джамшута, как я иногда называл будущих кибермагов. В эти мозги скопировал разум апельсинки по состоянию на данный момент. Носить, пусть не в кармане, а в сумке, разум и жизненный опыт древнего мага. Разве это не круто? Для создания мозга, в отличие от монстра целиком, все необходимые материалы удалось насобирать в окрестностях будущего дома, а что не насобирать, так наскрести по карманам. Если удастся создать из таких элементов иерархически выстроенные структуры, которые смогут решать различные интеллектуальные задачи, то есть отличный шанс даже с минимальными начальными условиями начать двигать прогресс в направлении термоядерных реакторов, спутниковой группировки, высокоскоростных вычислений и сайтов с порнухой, кхе-кхе. По самым оптимистичным прикидкам, если навостриться, то следующего джамшута я соберу за день. Невероятно быстро, но и слишком долго. Так что Апельсинка получил задачу проектировать самоходного человекообразного кибермага с такими вот мозгами и человеческими руками, чтоб мог, в том числе, выполнять всю работу по созданию себе подобных. Руки максимально прямые, глаза зоркие, все остальное по минимуму. Сейчас старт программы «Минкское экономическое чудо» упирался в создание первых кибермагов, разработка и сборка которого стала самой приоритетной задачей. Одного, ну максимум двух я готов собрать, но дальше пусть работают уже созданные кибермаги. Помня заветы Иосифа Виссарионовича, первой продукцией моих мастерских должны стать средства производства средств производства. Сейчас при создании мозгов и кибермагов, джамшутов я планировал обкатать все то, что в дальнейшем обеспечит наш прорыв к звездам. Причем к звездам, вполне возможно, будет не аллегорией. Закончив с важным, я тоже решил урвать свою толику счастья, покататься на кавояжке и пофехтовать с Роммом. Второе развлечение принесло одно разочарование. Без переходов транс он меня уделал, как новичка. Как бы хорошо ни гонял нас с Роем лейтенант Джаган, все же обучение под руководством узкоспециализированных мастеров боя на мечах в поединке один на один давало Рому огромное преимущество. В его арсенале нашлось очень многое, чему нам стоило у него поучиться. Все же в образование и тренировку сына предыдущий Тир Минк старался вкладываться не скупясь. Правда, заниматься нам придется в основном уже в замке. Больше Тир Минк не мог себе позволить прятаться от матушки, и потому мы сопроводили его до дарта в настроении, не сильно отличном от того, в котором гладиаторы шли на арену. Из-под руки Тир Лиланы мы улизнули, по большому счету, тайком, без предупреждения, и явно сорвали добрейшей женщине спешно подготавливаемую спецоперацию. У нее в замке был слишком ограничен круг развлечений, а тут представилась чудесная возможность поиграть в любимую женскую игру «Собери как можно больше чудесных парочек», невзирая на их возражения, и не позволь им разбежаться в процессе. Сразу выяснилось, что с нами игра пойдет на уровне «Эксперт», так как мы не спорили, не перечили, но уклонялись мастерски. Это Терулила ну лишь сильнее раззадорило, так как в своем глубоком понимании мужской психологии и способности манипулировать подростками она, как истинная женщина, ни секунды не сомневалась. Чтобы обратная дорога прошла не только в похоронном настроении, но и с пользой, я, опять же проверяя очередную гипотезу, накачал себе в резерв бежевой прорицательской энергии из специально подготовленного для этих целей генератора, и копируя манеру Бенилы Нога, стал беззвучно разговаривать со своим источником, в целях тестирования интересуясь, что ждет нас в замке. Появившиеся в голове бежевые окошки с мультиками показали, что ждала нас там засада. У Тира уже третий день, теряя терпение, гостили пятерка потенциальной тещ, у которых дочки как раз начали входить в матримониальный возраст. В качестве цели был выбран Рой, как более взрослый и менее скользкий, кого можно будет потом ставить Рому в пример. Но в следующее окошко мне донесло, что весь курятник пробудет в сборе только до вечера, так что если приедем ближе к полуночи, в этот раз нас чаша сия минует. Главное потом снова свалить не позднее, чем через три дня. Один донжон, крепость в крепости, главная башня в европейских феодальных замках, расположенная внутри крепостных стен. Два КПП, контрольно-пропускной пункт. Три тропа Хошимина, потайные пути на территории Лаоса и Камбоджи, по которым шло обеспечение операций Вьетконга во время Вьетнамской войны. Здесь под тропой Хошимина подразумевается тайная тропа для проникновения нежелательных элементов на территорию государства. Глава 30. О сердечных делах и основании роялистроительной индустрии. Год 411 от воцарения династии Лантаров, середина июля. Место действия. Королевство Минг, Терство Минг, город Дарт. С момента переселения в Дарт, наша с Роем жизнь вошла в спокойное, предсказуемое русло. 6 месяцев все идет по плану и без каких-то чрезвычайных ситуаций. Летом в гости удалось привести Лаюшу. Не успела она войти в дом, как тут же начала по-женски метить территорию и изгонять прочь столь милый сердцу холостяцкий дух. Как известно, сугубо мужской коллектив тяготеет только к двум устойчивым моделям организации пространства, условно называемых казармой и тюремной камерой. По понятным причинам, мы с Роем, долгое время жившим у меня, безоговорочно свалились в первую крайность, с чем наша единственная служанка даже не пыталась бороться и только горестно вздыхала, закатывая глаза. На 5-й день Лаюшиного пребывания в доме, когда столовая, гостиная обзавелась золотистыми шторами, а на камине появились три строки текста на неизвестном в Менгрии языке, вырезано цензурой. Кружевная салфеточка и вазочки с цветочками. К нам на ужин завалился, в очередной раз хорошенько вздрюченной матушкой, его светлость Тирминг. Единственным его желанием было забиться в самый глубокий каземат и не вылезать оттуда, пока от Тирлиланы не съедут все ее гости. И вот этот комок нервов влетел в нашу гостиную и застыл, громом пораженный при виде прелестной, сказочной феи. Лея, и когда только научилась, скромно потупив глазки и сложив губки сердечком, дождалась представления и, сделав изящный, плавный книгсон, взмахнув длинными, пушистыми ресницами, произнесла наинежнейшим мелодичным голоском: «Счастливо быть представленной вашей светлости». И ром потек, что оплавленная свеча. На несколько дней он переселился к нам в гостевую спальню, якобы на то время, пока от Тирлиланы не съедет очередная группа претенденток на роль тещи невест. В действительности же по его мечтательной физиономии без единого намека на осознанность было и так ясно, что Амур шмальнул по нему как минимум из гранатомета. В этом состоянии он готов был делать что угодно, лишь бы рядом с Лаюшей. Чтобы не тратить его розовые сопли непроизводительно, я направил их розовые сопли на лопатки турбины новой экономики. Пришлось сестренке поработать моей секретаршей. Она восприняла все как игру и стала весело носить своему ухажеру на подпись от меня бумажки. Он их подписывал не глядя и, уж тем более, не читая. Так весело, под звонкий смех и игривые взгляды этой лисички, терство обзавелось утвержденным бюджетом на следующий год, с заложенными на два порядка большими доходами, учрежденными центральным столичным госпиталем для всех без разделения на сословия, университетом и военно-религиозным орденом с правами разведки, контрразведки, пограничной стражи и бюро расследований. Последним документом, на котором Ром все же начал приходить в сознание, был указ о создании особой экономической зоны в городе Дел. Дел располагался на северо-восточной границе терства, был вторым по величине и едва сводил концы с концами за счет чахлого потока авантюристов, которые оттуда отправлялись на поиски, чем бы поживиться в пустошах. «Шелд, рассказывай, что я только что подписал и чего ты всеми этими указами добиваешься». Моему сюзерену наконец удается частично скинуть морок, и он вламывается в мой кабинет вслед за Лаей, отдающий последнюю порцию подписанных указов. «Ты надеешься такими разговорами усыпить мою сестру?» – вопрошаю я, иронично выгнув бровь. «Мальчики, я пойду распоряжусь насчет обеда», – хихикнула сестренка, упархивая за дверь. «Вы можете поговорить о делах, не скучайте». Ром проводил ее вновь остекленевшим взглядом, грустно сглотнул и повернулся ко мне. «Колись, во что ты меня впряг? Твоя светлость, пытаюсь твое терство из захолустной дыры в центр мира превратить. А для этого нужно что? Деньги, сила и влияние. Но начать надо именно с денег. У тебя сейчас в казне мышь повесилась. Даже на свадьбу с моей сестрой твоей заначки не хватит. Или ты на ней жениться не намерен?» Грозно нахмурился и замолк. «Что, она согласится?» Сбитый с толку резким переводом темы, Ром широко распахнул глаза. «Ты спроси. Кстати, если она даст согласие, то часть ее приданного можно будет в экономику терства начать вливать хоть завтра. Я тебе на слово поверю». У Рома отвисает челюсть. Увязать свои эротические фантазии с возможностью наполнения совершенно пустой казны ему никак в голову не приходило. Пока он думает, провожу контрольно-добивающий удар. Насколько мне известно, максимум, что готовы дать за тех кумушек, что кудахчут вокруг твоей матушки сейчас, 500 тысяч золотых. А я за Лаю даю 50 миллионов. 25 миллионов золотыми и серебряными слитками, остальное – полным оснащением и обучением твоей дружины на уровне, недоступном ни одному из существующих государств, оборудованием границ с Эльфорой, Тардией и Короной так, что мышь не проскочит, и созданием нескольких преуспевающих предприятий, которые также передам вам. Ну, сможет такое приданное перебить хоть кто-то? Ром завис. Он-то думал, что внезапно вспыхнувшее чувство окажется глубоко убыточным, а тут такой расклад, что даже присниться не мог. «Шелд, ты точно меня не разыгрываешь?» «Нет, иди, договаривайся с Лаей и своей матушкой, а я все, что обещал, обеспечу. Матушке рассказывай только о деньгах, и лучше уменьши сумму до 5 миллионов. И так слухи пойдут ненужные, а уж подогревать их самим точно не стоит. То ли окрыленный, то ли пыльным мешком тюкнутый, без 5 минут окольцованный, Ром отправился делать предложение руки и сердца. Потому, какие взгляды бросали друг на друга во время обеда эти два голубка, было и без слов ясно, что сестренка даже для приличия не стала трепать жениху нервы и водить меж двух берез в ожидании ответа. Так что после обеда Тирминг отправился уведомлять матушку, что скоро собирается создать новую ячейку общества. Тиралилана относительно легко приняла внезапный факт, что ее сын решил жениться по любви. Она, конечно, слегка попыталась понудить, мол, где Тир, а где Мерла, но когда ей был озвучен размер приданного, она просто на некоторое время выпала из реальности. Даже озвученные 10% от того, что я на самом деле давал за сестру, были на уровне самых богатых Тир и принцесс. О такой сумме матушка Ромма не смела даже помыслить. А когда она узнала, что под честное слово ее сына я готов доставить слитки в течение недели, все сомнения были отметены окончательно. На самом деле все разговоры о деньгах были довольно абстрактными и условными. Можно было золотом хоть центральную площадь замостить, но озвученная мной сумма была предельной, которую можно было влить в течение 3-5 лет в экономику, не вызывая гиперинфляцию и нездорового внимания соседей. Через пару дней состоялись формальные смотрины, на которых милая, скромная и прекрасно воспитанная Лая просто очаровала добрейшую Тирулиланну и так категорически потребовала, чтоб новоявленная невеста ее сына как можно больше времени до конца каникул проводила в замке. А я сразу после представления сестры Тирри отправился на объекты в Рисленд, где предстояло произвести первую партию золота, столь необходимого для вливания в чуть живую экономику. Созданная из говна и палок установка термоядерного синтеза позволила из того, что было под ногами, наклепать драгоценных слитков посредством самой бредовой реакции, которую ни один физик ни за что не признал бы жизнеспособной. Но магия на то и магия, чтоб с успехом компенсировать нежелание копаться в недрах памяти и вспоминать, как оно должно быть по уму. Мысль о том, куда могли деваться оказавшиеся лишними нейтроны, я старательно гнал от себя подальше. Очень надеялся и желал, чтобы все ненужное улетело в Эльфору. Ромма пришлось посвящать в мои тайны до конца, включая то, что я видящий, а мы все трое, предсказанный еще 5000 лет назад в древнем пророчестве, с которым Ром был принудительно ознакомлен после применения на нем пыточно-обучающего артефакта древних. И хочет Ром или нет, но быть ему королем, а Рою, главой могущественного военно-религиозного ордена, для которого мне предстоит создать религию и обеспечить все начинания ресурсами. Того самого ордена, к слову, который Ром, не приходя в сознание, уже учредил. То, что сам я воспринимаю пророчество не как закон, а как подсказку, какую херню и в каком порядке имеет смысл творить, чтоб шансы на успех были максимальными, друзьям озвучивать не стал, дабы не опошлять накрывший их фатализм. Однако все хорошее рано или поздно заканчивается, закончилось и лето. Лаю до терпства Глайрит в Северной Гренуде сопровождал такой отряд с Роем во главе, что если светлые или оборотни его даже и видели, то благоразумно предпочитали стучать зубами в кустах и молиться, чтоб потенциальные жертвы их ненароком не заметили. Так что сестренка благополучно убыла в свою академию, куда добралась за 3 недели. К сожалению, следующий раз приехать она сможет только в следующем году, после очередной практики в гренудийских пустошах. К слову, в этом году Ром опять пролетел мимо академии в Карленере, как фанера над Парижем. Только теперь потому, что был и дальше будет очень занят развитием вверенных ему территорий. А на следующий год он туда не поступит уже потому, что к тому времени в Дарте появится свой университет, им же самим учрежденный и благословленный. Год 411 от воцарения династии Лантаров, середина октября. Место действия. Мингр, столица терпства Минг, город Дарт. Жизнь в терпстве пока протекала без каких-то радикальных изменений, если не считать одного, скрытого от глаз посторонних кусочка на северо-западной оконечности. Здесь темпами, превосходящими стройки первых 5 леток СССР, шла магическая индустриализация. По степени амбициозности планов мои графики ввода в эксплуатацию исследовательских и промышленных объектов многократно превосходили знаменитый ГЛРО-1. Как только полукустарным образом удалось изготовить первых кибермагов, так началось создание первой в этом мире конвейерной линии, выпускающий все тех же самых кибермагов-андроидов, и не успевало новое изделие пройти последнюю контрольную операцию, как ему тут же указывалось место в производственной цепочке. Так путем непрерывного расшития узких мест за несколько недель удалось добиться чудовищной производительности в 1200 киберов в сутки. Кибером прошивалось либо сознание апельсинки, либо мое собственное, либо кого-то еще из моих монстров. На них удалось сгрузить практически все рутинные конструкторские, исследовательские и даже организаторские задачи. Следующей продукцией стали мозги основы искусственного интеллекта. Оказалось, что если несколько мозгов связать посредством ментально-универсального соединения в сеть с топологией звезда, то получается крайне высокопроизводительная исследовательско-инженерная ячейка, на которую можно грузить сколь угодно сложные задачи. Когда производство начало задыхаться от нехватки сырья, в голову пришла очередная наглая до невменяемости мысль. Но поскольку другие ко мне последнее время и не захаживали, она в моей голове прижилась как родная. Всего в паре верст, граница с пустошами, а за ними бескрайние просторы, где сырье лежит, растет или бегает. Если придумать, как обеспечить непрерывный поток материалов с той стороны, не привлекая внимания воинов на заставах и магов около башен, то проблема будет решена очень и очень надолго. А еще лучше сразу вынести производство поближе к сырьевой базе, как рекомендует теория, а на эту сторону проложить незаметную для непосвященных дорогу. В итоге объединенными усилиями всех наличных мозгов и кибермагов, не занятых на особо срочных задачах, был сначала спроектирован, а потом создан гибрид горно-проходческого комплекса с гигантским кольчатым червем. Этот метрочервь на глубине около 50 метров бодро двинулся в сторону границы, оставляя за собой 10-метровый тоннель с гладкими, оплавленными стенами, сразу зачарованными на прочность. О скорости проходки в 8 верст в сутки в моем прошлом мире метростроевцы даже помыслить не могли, а тут, нате, пожалуйста. В итоге через 5 дней метрочервь вынырнул в районе тех самых ужасных, непроходимых болот, свернулся колечком и стал ждать новых заданий, а кибермаги кинулись строить новые корпуса и переносить промышленные объекты с территории наших мерлств в куда более недоступные окружающим пустоши. Благо связаны они теперь были с нами высокоскоростным подземным автобаном. Если бы в мёрвых пустошах была свободная пресса, радио, телевидение и прочие независимые блоги, то сейчас бы они с пеной у рта верещали о наступлении чудовищной экологической катастрофы и прочих последних времен. Не знаю, что там в этих болотах было особо страшного до нашего прихода, но когда туда плюхнулась 20-метровая в ширину ряха с хлебалом, способным заглотить и не поморщиться БелАЗ 75712, никаких попыток качать права от местных экологов, правозащитников и борцов за права вымирающих у мертвей мы не заметили. Не рискну утверждать, что их совсем не было, но тогда, стало быть, протестующих заживали первыми. Запущенное в болото чудовище было очередным творением моего сумеречного гения, совмещающего в себе функции охраны, добычи сырья и его первичной переработки. Жрало оно все и всех, а на выходе выкакивало гомогенизированные шары универсального минерального органического материала высокой степени обезвоживания, тут же уходящего в производство. Перенесенные в пустоши заводские корпуса с радостью восприняли такой вид универсального сырья, и производительность комплекса в целом и его научно-исследовательской составляющей в частности рванули в космос по экспоненциальному закону. Глядя на развернувшуюся перед моими глазами совершенно не от мира сего индустриальную панораму на месте бывших гиблых мест, я с удовлетворением отмечал, что шансы моей истории стать более драматичной, героической и превозмогательской с этого момента уверенно стремятся к нулю, и это прекрасно. Через 21 год разберусь с Несари, Ром объединит под своей рукой Тардию с Эльфорой, заставив эльфов слиться в экстазе с оборотнями на почве лютой ненависти к своему новому корольку. Рой позаботится, чтоб их ненависть носила исключительно скрытый, платонический характер, а заодно искоренит сословные и расовые предрассудки. А дальше, надеюсь, все вернется к столь вожделенному мной состоянию. Скукотища, как в последнем томе брежневского издания истории КПСС. Тогда можно будет в неспешном режиме отправлять экспедиции к далеким звездам и заняться наконец предварительными практиками, в которых в этой жизни я продвинулся не дальше, чем и 14 предыдущих. За прошедшие месяцы Минг, совершенно неуловимым для стороннего, не вовлеченного наблюдателя образом, преобразился из слабого задохлика в хорошо замаскированного убийцу высшей пробы. Для усиления обороны Минка по моему указанию было изготовлено несколько тысяч браслетов, стилизированных под артефакты древних. Браслеты позволяли быстро и безопасно превращать обычных людей в воинов-мастеров, к тому же, хорошо защищенных от магических атак со стороны стихийников. В основе браслета лежали неподдающиеся расшифровке даже видящими магами генератора универсальной, ментальная целительская энергия. Браслеты непрерывно накачивали своих носителей этими энергиями до краев. Также они были способны отражать направленные на носителя магические атаки. Пришлось разбираться с магией крови и магией душ, чтобы сделать не просто привязку к владельцу браслета, а необратимую перестройку всех его плетений в увязке с плотью и аурой носителя. Фактически неактивированный браслет содержал в себе только программу подачи заявки на центральный сервер запроса, на создание уникального плетения для комбинации душа-инициатора и артефактный браслет с последующим автоматическим внедрением в этот самый браслет. Теперь даже вскрытие цепочки перворун не позволит ее повторить вне контакта с конкретным владельцем. Перед тем, как усиливать воинов дружины, требовалось повязать их клятвами вечного служения и неразглашения. К счастью, у меня уже год в окрестностях Гренудийского города там прошли полевые испытания первой версии клятвы, которую добровольно-принудительно заполучили три невезучих разбойника. Проверка их жития-бытия показала, что, как ни странно, они все не только живы-здоровы, но и даже преуспевают и худо-бедно свыклись, что былые радости им теперь недоступны. Все трое успешно создали небольшое совместное торговое предприятие, все трое женились и ждали прибавления семейств. От всей души порадовавшись за эту троицу, отправил им в подарок по весьма продвинутому целительскому артефакту. Мне же предстояло на основе разработанного тогда плетения и слов той версии клятвы создать новую, которую будут давать все, вступающие в орден и получающие артефакты особой мощности. Несколько дней и ночей, проведенных над созданием текста, все же позволили получить версию присяги, которая будет не только обеспечивать верность и соблюдение законов, но и способствовать личному развитию осознанности и пробужденности каждого, кто ее принесет. В итоге принесшая клятву и влившаяся в орден дружина Минка резко прибавила в боеспособности, став, без изменения численности, как бы не самой могучей в Мингре. При этом задействовалось всего 150 браслетов из изготовленных 1000, так что нам было куда расти на уже созданном заделе. Всю работу по тренировке до третьего уровня транса новообращенных рыцарей ордена взял на себя Рой, который теперь гонял новобранцев не только днем, но и во сне. Учрежденный орден ВЧК-3 пока еще представлял из себя исключительно скелет будущей структуры, но скелет мощный и с хорошими перспективами. Прекрасно понимая, какую задачу пытаюсь взвалить на друга, я старался всеми силами облегчить его участь техномагическими средствами. С тех пор, как на секретном объекте в Мирлстве Ресленд появился непрерывно наращивающий свои мощности искусственный магический супермозг из иерархически связанных инженерных ячеек, удалось распараллелить гигантское количество задач. Даже простое перечисление всего, что сейчас изучали, исследовали, прорабатывали, конструировали и готовили к постановке на конвейеры копии моей личности и личности древних магов, заняло бы несколько часов. Так что результаты шли нескончаемым потоком. Но самым полезным из всего созданного стала астральная шпионская сеть. Основой ее добывающих агентов стали полуразумные астральные торчки, которые готовы были на любую, сколь угодно тупую и скучную по человеческим меркам работу, за постоянную пайку кайфа. В итоге пучок из двух десятков таких элементов цеплялся ментально-универсальной связью к специальному запоминающему буферу, куда непрерывным потоком шла картинка, звук и аурно-перворунная телеметрия с выбранных объектов. Буфер регулярно просматривался закрепленным за ним мозгом и, при нахождении чего-то, заслуживающего внимания, обработанная информация передавалась супермозгу, сверхмощному искусственному интеллекту, о котором я упоминал выше, и счет таким пучкам шел уже на 1000. По сути, супермозг по своей интеллектуальной мощи уже за первые месяцы существования приблизился к уровню бога. Но самым жестким образом прошитый в него комплекс моральных установок и ограничений, созданных на основе 37 практик бодхисаттвы и морального кодекса строительства коммунизма, направлял всю его деятельность исключительно на благо разумных и благо создаваемого философско-религиозного учения в первую очередь. Как только сеть заработала, одними из самых первых ее целей стали два точно известных агента Сартанского паука, Лерр Доминик Берати и его матушка, Сани. Поначалу я опасался, что сильные менталисты могут почувствовать чье-то постоянно направленное на них внимание. Поэтому астральные наблюдатели дополнительно по технологии Кавояшки еще и сдвинулись по оси четвертого измерения. Возможно, и зря, но я, как та монашка, одевающая 3 презерватива на свечку, считал, что лучше перестраховаться. В итоге через несколько недель наблюдений, протоколирования и замеров была вскрыта вся система взаимодействия Эрдана Несари с его соратниками-агентами-рабами. Технология внедрения его метки была в чем-то сродни сдвигу по четвертому измерению. Только он для этого использовал побочный эффект темно-магической маскирующей техники наведения тени. Это было гораздо менее универсальное плетение, к тому же требующее для своего создания энергию жизни. Откуда брал ее сартанский маньяк, думаю, пояснять нет смысла. Сама же метка представляла собой заметно более сложную конструкцию, со сути содержащую в себе частичку личности Эрдана Несари. Тот же псевдоискин, только примитивный, заточенный под единственную цель – оценивать действия раба на соответствие воле повелителя и стучать на нарушителей. Теперь одной из важнейших задач стал поиск и выявление агентов сартанского тайного общества. Поскольку все нити паутины сходились в Несари, скоро он оказался окружен несколькими сотнями астральных наблюдателей. Хорошо, что слежку за этим существом полностью взял на себя супермозг. Мне одного взгляда на его научные эксперименты хватило, чтоб испытать ощущение сродни падению в яму с тухлой требухой. Это уже нельзя было называть человеком. С точки зрения буддистского мировоззрения он твердо и уверенно классифицировался как демон. Именно в демонов перерождается сильный и талантливый практик, кто полностью отбросил развитие в себе сострадания бодхичитты и нацелился на обретение власти, на которую не имеет никаких моральных прав. Было печально видеть, что настолько развитое сознание за неполных 40 лет спустило в канализацию заслуги, накопленные чуть ли не за целую Махакальпу 4. Но в его случае я помочь ничем не мог, да и не хотел. Даже прерывать сейчас его существование было нельзя, так как без подготовки нейтрализации запущенных им процессов, жертв будет еще больше, а последствия совершенно непредсказуемые. А он, хоть как-то, но держал ситуацию под контролем. То, что Несари гордо называл научными изысканиями, было сродни деятельности средневековых чернокнижников. С той лишь разницей, что здесь КПД-5 был все же слегка отличен от нуля. Но хоть чего-то, достойного заимствования, этот деятель за 40 лет маньячества так и не смог открыть. То, что в каноне он намекал, будто знает, как остановить пустоши, было самообманом. Древних он не превзошел ни в чем, а они с пустошами справиться были не в силах, поскольку не смогли понять причину их появления. Вскрытие сети агентов этого тайного общества дало интересный результат. Самое малое их число было в Драуре, а самое высокое – в Тарди, Артгаре и Гринуди. Что ж, значит, мне придется в первую очередь заняться оборотнями, так как они к нам близко и в силах доставить большие проблемы. Один Гайлро, первый единый государственный перспективный план развития народного хозяйства СОВ, республики на основе электрификации страны, разработанный в 1920 году по заданию и под руководством В.И. Ленина Государственной комиссии по электрификации России. Два БелАЗ-75710, грузоподъемностью 450 тонн, 20 метров в длину и по 9 в ширину и высоту. Самый большой карьерный самосвал в мире. Три ВЧК, Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Организация предшественника КПУ НКВД МГБ КГБ. Во фразе отсылка к высказыванию, что КГБ должно стать орденом меченосцев. 4 Махакальпа, самая любимая единица измерения времени автора, равняется 36 тысяч кальп, а кальпа в свою очередь, 8640 миллионов земных лет. Да, буддисты умеют все делать не торопясь, основательно. 5 КПД, коэффициент полезного действия. Глава 31. О стратегическом планировании и высоком искусстве сотворения долгоиграющих проблем. Год 411 от воцарения династии Лантаров, начало ноября. Место действия. Королевство Мингр, терство Минг, город Дарт. Итак, дорогие мои будущие короли и великие магистры, объявляю первую сессию стратегического планирования открытой, уведомляю я своих друзей о том, что сегодня вместо вечерних посиделок с шашлычком намечается нечто более общественно полезное. Реакция моих друзей была приблизительно такой же, как если в начале студенческой пьянки сказать «достали листочки, ручки» и приготовились к контрольной. Парни целый день, как и все предыдущие, занимались укреплением обороноспособности и экономической независимости отдельно взятого терства с использованием внезапно появившихся ресурсов, поэтому были совершенно не готовы к сверхурочной работе вместо дружеской пирушки. Наш пророк решил осквернить такой прекрасный, расслабленный вечер очередным совещанием, Рой надеется подначками увести разговор в привычную пикировку и сорвать таким образом намечающуюся трудовую вечерю один. С тех пор, как я отчитался об успехах моего эксперимента над разбойниками, он меня все чаще и чаще величает безжалостным пророком. При каждом удобном случае он требует, чтоб я не останавливался на достигнутом и продолжал нести свет истинной веры в криминальные круги хотя бы нашего терства, и чтобы хоть как-то в письменном виде сформулировал, во что таки полагается верить тем, кто всем сердцем созрел, чтоб во что-нибудь такое уверовать. Ром, у нашего друга сегодня явно нерабочее настроение, так что расскажи-ка ему о сложной международной обстановке вокруг наших границ. Будем надеяться, что не к месту веселый юнош все поймет, проникнется и включится. Что тут говорить, из всех, с кем мы граничим, меньше всего беспокойства сейчас вызывают личи, баньши и умертвия. Твоими стараниями их теперь днем с огнем не сыщешь за исключением тех мест, где ты им велел тусоваться. Король наш, Найф 6 Ластар, тоже пока проблем не доставляет, но исключительно потому, что считает, будто взять с нас нечего. Через год-другой, когда в столице осознают, какие потоки из пустоши теперь текут через Дал, нам явно попытаются предложить поделиться. И понятно, куда будут посланы. И тут начинается самое интересное, так как вполне может образоваться ситуационный союз короля Мингра с Арсарами. Первому от нас понадобится кусок границы с пустошами, а вторые с радостью поживятся пограничными землями Стардии. Кланы оборотней, кто граничит с нами, прямо сейчас проблем не доставляют, но исключительно потому, что сами активно грызутся с Арсарами. Поскольку в долгосрочной перспективе против коалиции, которую собрали власти в Пхре, столице клана Арсаров, выстоять в одиночку не сможет никто, самые лучшие, через 3 года нас станут рвать еще и с юга. Ну и на десерт, светлые эльфы. То, что за последние полгода в межграничье и на нашей территории бесследно исчезло больше 300 остроухих, в Эльфаре не могли не заметить. Так что надо ждать карательную экспедицию или к нам, или в Тардию, в зависимости от того, кого светлые заподозрит в первую очередь. Все верно, но то, что ты назвал, было бы ерундой, если бы не одно жирное-прижирное «но». И то, о чем я сейчас скажу, за пределы этой комнаты выйти не должно ни в коем случае. Выдерживаю паузу, чтоб до друзей дошло, что сейчас шутки неуместны. Так вот, главную угрозу, даже большую, чем Эльфара, нам представляет некое тайное общество, чьим знаком является паук. Общество это сартанское, но свою паутину раскинуло на весь обитаемый мир. Больше всего его агентов в Тарди, Гринуде и Артгаре, что в общем-то и понятно. Меньше всего в Драуре, что тоже естественно. Во главе стоит видящий маг-маньяк, который без зазрения совести сейчас гробит сартанских магов и знать в надежде через пару десятилетий захватить власть над всем обитаемым миром. Пока это общество дееспособно, нам лучше в прямые конфликты под своим флагом 2 не влезать, потому что пока победить их главу без большой крови не получится. Мы их опережаем в скорости развития очень значительно, но у них фора больше 20 лет и все ресурсы сартаны, пусть и самого маленького из человеческих королевств, но все равно заметно больше, чем есть пока у нас. Что с ним делать? Почему его нельзя остановить сейчас? Ром изрядно напрягся, так как информации от меня он уже привык доверять, и узнать о наличии еще одной угрозы ему было совсем не в радость.